Глава 17. Хорошо встречать утро с рассвета. Я его встретила с оглушительного стука. Взбалмошная. Я вскочила и, путаясь в одеяле, рухнула на пол, поднялась, наскоро накинула халат и бросилась к двери. На пороге стоял настырный магистр Крет с бумажным пакетом в руках. «Вы вчера не отвечали на мои звонки», — сообщил он вместо «доброе утро» и, подвинув меня, прошел в квартирку. Полная наглость. В последнее время драконы совсем потеряли грань уважения и хоть какого-либо такта. Мое мнение их, видимо, не интересует. А оно очень пренеприятное. Устроили, понимаешь ли, из моей квартиры проходной двор. «У меня не было времени», — раздраженно отозвалась я, поправляя халат на плечах. «Я бы воспринял это как отказ, но...» Он оскалился в улыбке. «Таким, как я, не отказывают». «Кстати, доброе утро», — холодно сообщила я. «Я принес вам завтрак», — не отвечая на приветствие, продолжал Крет. По-хозяйски открыл дверцы стола, вытащил из него блюдо и начал выкладывать из кулька свежие рогалики и пирожные. Запах по квартире пошел необыкновенный. Магистр очень спокойно взял со стола турку, насыпал кофе. Совершеннейшая наглость. «Вы с утра ведь кофе пьете?» — спросил, не поворачиваясь ко мне. «Чай», — рыкнула я. «Зеленый. С лимоном. И мятой». Развернулась и направилась в свою комнату одеваться. Когда вышла, меня уже ждал накрытый стол. «Доброе утро, моя дорогая», — пропел Крет ласково и, подцепив меня за руку, провел и помог усесться на стул. Подвинул тарелочку с рогаликом и чай, зеленый, с лимоном и запахом свежей мяты. «Ты посмотри, какой настырный. И где только успел мяту достать. У меня ее точно не было». Крет сел напротив. «Завтракайте, моя дорогая. У вас скоро начнутся занятия. Мой Кэп ждет нас внизу». Я чаем подавилась. «И где обещание Аша, что наглый магистр больше меня домогаться не будет?» «Он занят более серьезными делами», — усмехнулся мне Крет. «У него, видите ли, семейные проблемы. Не до вас ему». Я запоздало вспомнила, что скрывающий мысли браслет у меня на тумбе остался. Я сняла его перед сном. Откашлявшись, поднялась и бегом пустилась в комнату, под раздражающую усмешку Крета. Вернулась уже успокоенная, что хотя бы не буду светиться своими мыслями. Особенно перед магистром сама настырность. «Неужели я вам настолько неприятен?» — поинтересовался Крет. Я вежливо промолчала, размешала сахар в кружечке и, взяв себя в руки, сказала. «Крет, давайте на чистоту. Я не собираюсь замуж». Губы магистра язвительно скривились. «Думаю, Аш с вами не согласится. Что вы с ним сделали, Тиана?» Я не ответила, уткнулась взглядом в тарелку с пышным рогаликом. «Должен вас разочаровать», — нагло продолжал магистр. «Между ним и родом Гортон подписано соглашение. Он обязан жениться на Хаадии, иначе придется платить очень крупную неустойку. Но и это не все. Род Аш относится к весьма влиятельной семье Горт-Дейра. А такие у нас женятся только на своих. Ваш брак вызвал бы очень серьезный резонанс. Семья Дэмиана этого не позволит. Они готовы поплатиться крыльями, лишь бы не запятнать свою кровь чужеродной. Они исключительные, древние, чистокровные. Такие не приемлют в своих семьях иных. Аж никогда не женится на вас. И почему мне стало вдруг грустно? Ведь я вроде замуж-то и не собираюсь. Крет протянул руку и взял в нее мою ладонь, слегка сжал. А вот я плевать хотел на общественное мнение. Вы мне очень интересны и приятны. От одного вашего вида кровь закипает в жилах. Я на многое готов ради вашего внимания. Правда? Он поморщился. Я не понимаю, почему вы так артачитесь. Я могу быть очень нежным, если вы позволите. Но могу быть и очень неприятен, если мною пренебрегают. Он сжал мои пальцы до боли. Я охнула и попыталась освободиться, но Крет не пускал. «Это угроза?» «Похоже, что так». Я угрюмо смотрела на магистра. «Решайте, моя милая Тиана. Поверьте, в нашем мире лучше быть женой обычного магистра, чем любовницей высшего дракона». Эрик Крет говорил спокойно, почти безразлично, если не считать нотки насмешки в его тоне. «Ну что же вы совсем не едите, моя дорогая?» Как же меня начинало бесить это его «моя дорогая». Я скользнула взглядом по магистру. Красивый, статный, с совершенно равнодушными глазами, в которых стояла пугающая непогода. Синь полностью исчезла, уступив место серому, пасмурному небу. Не нужна я этому самодовольному наглому дракону. Вернее, нужна, но о чувствах тут говорить не стоит. Расчетливый, циничный драконище сама наглость. И мне он уже совсем-совсем не нравился. Рывком я все же высвободила свою ладонь и медленно поднялась. Очень медленно. Прошла к столу, открыла ящик. Не говоря ни слова, вытащила из него мешочек с сухим сбором. Крет внимательно следил за моими движениями. «Что вы собираетесь делать, моя дорогая?» Я вытряхнула содержимое на ладони, дунула. Трава взвелась в воздух. Я выхватила из тумбы амулет и вскинула вверх. Маленький травяной вихрь окутал амулет. Тот сверкнул, совершая ведьмовской вихрь защиты, природный, той, на которую полагаемся все мы, ведьмы, от которой зависит наша сила и магический дар. Только на нее я теперь и могла надеяться. Да, я всего лишь ведьма, артефактор. И пусть сила моя не столь сильна, как у драконищ наглых, но я не позволю собой помыкать, ломать себя. И пусть Крет это поймет. Я буду бороться за свою свободу и независимость в этом чужом городе до тех пор, пока магия будет со мной. Хлопнуло распахнувшись окно. В квартиру ворвался настоящий, свистящий яростью вихрь. Перевернул стол, опрокидывая стулья и Крета. Распахнул дверь. В считанные секунды наглый магистр был подхвачен бушующей стихией и вышвырнут за пределы моей квартиры. «Вы пожалеете об этом, Тиана», — прошипел Крет, поднимаясь с пола коридора. Я вышла, встала, облокотившись о косяк. «Магистр Крет, словом и делом, моей силой и природой, стоящей на страже своей ведьмы, я навечно запираю двери этой квартиры для вас. Вы более не сможете сделать ни шагу в нее. Мало того, вы не сможете приблизиться ко мне. Ни одна стихия, находящаяся рядом, не позволит этого». Я гордо вскинула голову. «Да, я понимаю, что, учитывая вашу драконью силу, вы, скорее всего, скоро снимете с себя данное влияние. Но это хоть на какое-то время даст мне возможность избавиться от вашего настырного вмешательства в мою судьбу. А дальше я придумаю еще что-нибудь. Я не желаю и не стану вашей женой. И любовницей я тоже ничьей не буду. Я здесь не за этим». Он усмехнулся, поправил жилет и посмотрел мне прямо в глаза. «Я сниму ваше воздействие с себя намного быстрее, чем вы думаете. И да, Тиана, вы не сможете проклясть и влиять на всех драконов Академии. Не я, так другой вас получит. Или...» — он хмыкнул. «Ваша карьера очень быстро закончится. Тогда, думаю, вы станете куда как сговорчивей. И уверен, то, для чего вы сюда приехали, уйдет далеко на второй план». «Не мечтайте, магистр Крет», — выдохнула я. «Даже подметая подземелья Академии Гордейра, я не дам вам ни шанса». Щелкнула пальцами, и вновь возникший вихрь подхватил и вынес разъяренного магистра вон из дома, где бросил к его кэбу и пропал. Я подошла к окну, выглянула. Крет встал, отряхнулся, запрокинул голову, смотря на меня. Я не отвела взгляда. Пусть видит, что не боюсь его. Злая усмешка скользнула по его лицу. «Ничего», — успокаивая себя, думала я. «Как только пропадет демоническое проклятие, он сразу ко мне остынет». Однако даже вид обозленного Крета не вызвал у меня удовольствия. В голове навязчиво крутились его слова, связанные с деканом. «Аж никогда не позволит себе опозорить род. У них самая чистая кровь. Он никогда на вас не женится. А разве я хотела за Демиана замуж?» И все же в горле появилась горечь. «Но нет, чего это я? Не нужны мне драконы. Ни наглые, ни мрачные. Вот вызову демоницу и...» Несдержанно потерла глаза, чувствуя, как в них начало зудеть. Я упрямо сжала губы. «И все будет хорошо. Сделаю умопомрачительную карьеру и... уеду отсюда. Всего каких-то 5 лет потерпеть. Подумаешь?» Отвернулась, запахнула окно и пошла собираться в академию. Лекцию по вводу в артефакторику я провела без неожиданностей. Торопясь в кабинет по практике, натолкнулась на декана Аша. Он мельком глянул на меня и направился дальше, сухо буркнув: «Сумрачного дня, магистр Фат». «Сумрачного дня», — произнесла я, смотря на его удаляющийся силуэт. «Надеюсь, у вас не было проблем с невестой». Декан остановился, бросил на меня изучающий взгляд и вдруг расплылся в улыбке. «Кстати, вы все еще против моего предложения прогуляться по саду?» Я была не против, даже очень не против. Кто знает, какие еще удивительные растения есть в дивном саду Аши. Но лучше быть женой магистра, чем любовницей высшего дракона. Зудела в голове противным голосом Крета. «Сожалею, но у меня очень много дел. Да к тому же еще с вашим невезением не разобрались. Как только разберемся, я приглашу вас вновь. Питаю надежду, что отказа не услышу». Декан подошел ко мне поближе. «Ведь не услышу?» Вопросительно заглянул в глаза. «Чего это он делает?» Я отступила. Аж ко мне руку протянул, пытаясь мягко взять за локоть. Но вдруг, совершенно неожиданно откуда-то у него из-за спины, послышалось испуганное «Арка-арнарка!». В декана врезалось мягкое синее облако. «Ой!» — произнесли позади декана, и появилась совершенно растерянная Дарина, магистр магических элементов, с пузатой колбочкой в руках. «Простите, деканаш», — пролепетала, смотря на мужчину круглыми глазами. «Не понимаю, как этот своенравный элемент Хуан Сира выскользнул из аудитории». Хуан Сира тускло произнес, окутанный в синее аш, и тяжко вздохнул. Магистр подняла руку, приказывая. «Ар-карнар!» Облачко осыпалось у ног декана, сжалось в комочек и грустно покатилось к магистру Дарине. Та выставила колбочку, куда и вкатился элемент. «Ой, деканаш, простите, правда, это скоро сойдет», — залепетала перепуганная магистр, подняв взгляд на Аша. Я с трудом сдерживала рвущийся смех, смотря на совершенно синего декана. Он нервно откашлялся, скинул руку, видимо, желая совершить некое колдовство, очищающее его, но вместо этого махнул. С синего лица посмотрел на меня совершенно синюшными глазами. «Ой, а в них мрак, мрак, мрак. Синенький такой, мрачненький». «Тиана, снимайте с меня ваше невезение», — прошипел декан, «пока я еще способен себя сдерживать. Иначе...» Отвернулся и пошел по коридору, что-то яростное про себя шепча. Дарина на меня напряженно посмотрела. «Ухо влетит же мне. И как только Хуан Сир смог улизнуть? Я его редко вытаскиваю. Своенравный он. А тут собиралась на занятия знакомить адептов с красящими элементами магии. Поставила на стол, на секунду отвернулась, а он шмык и готова. И надо же было декану именно сейчас рядом с моей аудиторией находиться. Прям невезение какое-то». Я нервно усмехнулась. «Вот уж точно невезение. То на полигоне именно в тот момент, когда мы с ним практику проводим, бесы появляются, то Хуан Сир на него налетает. Хотя в природе эти элементы очень вежливы и стараются к людям не прикасаться. А тут и правда невезение». «Не переживайте, магистр Дарина. Это всего лишь рабочий случай, если можно так сказать. Нужно понимать, вы не виноваты». «Ой, Ли!» — застонала Дарина. «Уверена, вас за это не вызовут к ректору», — постаралась успокоить я женщину. Развернулась и пошла к своей аудитории.